Сформулировав в голове верный, на мой взгляд, ответ, начинаю говорить. Один вопрос, а что с этого получим мы? Предположим, у нас действительно есть авиация, достаточное число военных самолетов, чтобы разнести в клочья половину армии зомби, что напирает на Сызрань. Артиллерия у нас тоже имеется. Только вот, мы можем начать действовать, когда ваш город уже падет. Немного точечных ударов по объектам Гломс в области и мутантам больше негде будет формировать новых солдат. После чего мы просто уничтожим тех, кто остался, методично превратив их в груду кровавого фарша. Отсюда вытекает вопрос, зачем нам спешить, если после победы мы сможем вывести из Сызрани все, что понадобится. Такого варианта он точно не ожидал. Возможно, их лидеры его и предупреждали, но, судя по лицу, парень очень сильно удивлен. Пару раз открывает и снова закрывает рот, видимо, не находя что сказать. На третий, наконец, выдавливает слова. «А чего вы хотите?» Усмехнувшись, начинаю перечислять. Вечного права свободного проезда через Сызрань. Совместного контроля над постами по автодороге Урал, в том ее участке, который проходит мимо вашего города, и своей доли за любой груз, который по ней будет идти, плюс информирование о всех людях, которые приезжают в город, либо покидают его, с наличием наших наблюдателей на ваших пограничных пунктах. И еще один момент, весь грузовой транспорт, который у вас найдется, на 48 часов безвозмездной эксплуатации. Секунд 15 он сидит с непонимающим лицом. Потом отвечает, удивленно вытягивая слова, эти требования вполне укладываются в рамки моих полномочий, нужно только обговорить конкретный процент дорожных сборов, которые вы будете получать, а количество ваших солдат на постах трассы не должно превышать 50% от общей численности личного состава. Вы хотите подписать какие-то бумаги или вам будет достаточно моего слова? Собираюсь ответить, что его слова хватит, особенно, если учесть, что при желании, власти Сызрани могут положить хрен на любой письменный договор, независимо от его формы. Но мне мешает ожившая рация. Чей-то, явно испуганный голос сообщает, что третий батальон почти в полном составе оставил позиции и атаковал другие части с тыла, а со стороны перешейка наступают мутанты, чьи передовые отряды уже входят в образовавшуюся брешь. Пару секунд осмысливаю происходящее, после чего тянусь к мобильной радиостанции. Глава 25. Перешейк прикрывают 3 и 7 батальоны, плюс 2 роты 4-го. Выходя из кабинета, бросаю охраннику фразу о том, что дипломатов пока необходимо держать в помещении. Сам на ходу пытаюсь связаться с командиром 7-го. С 3-й попытки он отвечает. Но доклад, мягко говоря, не радует. Бойцы 3-го действительно покинул свои позиции, чему предшествовал короткий ожесточенный бой между его солдатами. В итоге, победившая сторона отошла назад и ударила в тыл остальным частям, практически одновременно с появлением первых отрядов зомби. Офицер, срывающимся голосом кричит о том, что мутанты 3-й батальон действуют заодно, завершает все просьбой накрыть их позиции огнем. От личного состава 7-го осталось не больше 50%, по его собственной оценке, они продержатся не дольше 5-7 минут. Закончив разговор, выхожу на связь с командиром артиллеристов. Приказываю сосредоточить огонь на перешейке. Орудия пристрелены для того, чтобы накрыть территорию перед нашими укреплениями, но сейчас огонь необходимо сместить чуть назад, посылая снаряды прямо на укрепления, чтобы накрыть всех вместе, мятежников, штурмовые отряды зомби, и как бы это хреново ни звучало, остатки наших собственных солдат. В процессе разговора, вместе с Ураном перемещаюсь в штаб. Отсюда выхожу на связь с Самарой, приказывая готовить к вылету один из стратегических бомбардировщиков. Подцепить вооружение, ориентируясь на поражение максимальной площади. Несколькими фразами описываю Данилу общую ситуацию. Руслан предатель, часть солдат подняла мятеж, дав возможность зомби прорваться на полуостров. И нам срочно требуется поддержка с воздуха. Двоих новобранцев с баллами эволюции мы перебросить в Самару не успели, поэтому остается только Вихров. Самолет поднимать сразу по готовности и немедленно доложить мне. Пока общаюсь с Самарой, штабисты поднимают в ружье все части полуострова, а Павел связывается с Яной. Она успела задержать офицера из 2-го батальона, который участвовал в заговоре. Но вот комбат 5-го, сейчас находящегося недалеко от Жигулевской, вызванный в штаб под благовидным предлогом, ничего не ответил. Сейчас со стороны позиций, где его часть находится на отдыхе, доносятся звуки перестрелки. Они вместе с Ланой конвоируют арестованного к нам, находясь уже неподалеку. Заслушав новости, коротко матерюсь. Потом пытаюсь сформировать в голове план действий. Из 8 армейских батальонов под нашим командованием осталось 2, плюс части гражданской обороны. Грубо говоря, плохо подготовленные резервисты, которые сейчас подняты по тревоге. В Жигулевске это 4 батальона по 200 человек, спешащих сейчас на позиции. Но в целом, ситуация, мягко говоря, критическая. У противника есть возможность оперативного перемещения по территории полуострова, и они могут уничтожать один населенный пункт за другим. Все, что остается нам, ждать, пока отряды уродов вывалятся к укреплениям и пытаться сдержать их. Хотя, многое зависит от численности противника. Снаружи, одна за другой, грохочут батареи, выпуская первый залп в сторону перешейка. Через пару секунд оттуда на связь выходит один из ротных 7-го батальона, и хрипящая рация выдает несколько булькающих фраз. Третий заодно с ними. Их твари не трогают, а те прикрывают уродов огнем. Комбат мертв, наших почти не осталось. Противник валит толпами, бывшие люди вперемешку с животными. У меня 20 бойцов, держим оборону в доте, но еще минута и нам пизда. Бейте по второй линии обороны, там суки из третьего и с ними мутанты. Моя семья сейчас в... На этом фраза обрывается. Окидываю взглядом присутствующих штабистов. Лица испуганные, на некоторых откровенный ужас. Наш начальник штаба, видимо, тоже это понимает. Встав, рявкает на подчиненных. Чеваню не распустили. Вы в армии или где? Собрались. Проверить готовность населенных пунктов к обороне, удостовериться, что все части ГО прибыли, доклад каждые 10 минут. О столкновении с противником информировать немедленно. Артиллеристам сообщить, чтобы били по второй линии, давая каждый залп на полсотни метров ближе к нам. Минометчикам накрыть позиции 5-го батальона. Расхерочить там все. За промедление и неисполнение приказов лично пущу в расход на месте. Выполнять. После начальственного вопля остальные начинают шевелиться, а я выхожу в коридор. Сейчас нужно подумать. Сделав это в спокойной обстановке, 3-й батальон, это около 200 бойцов. Какое-то количество выступило против мятежа и было уничтожено. Но, как я предполагаю, сотни-полторы солдат сейчас вместе с зомби. Не слишком высокая численность, если оценивать их отдельно. Но в сочетании с отрядами мутантов, они становятся серьезной угрозой. Одно дело, атакующая волна уродцев, по которым можно спокойно целиться. Другое, когда их прикрывают огнем, и ты рискуешь словить пулю, выцеливая атакующих пехотинцев. Если прибавить сюда фразу о животных, среди которых может оказаться любая мелочь, то вероятность прорыва линии обороны Жигулевска становится намного более высокой, а все более мелкие населенные пункты и вовсе обречены. Прокручивая все это в голове, сам направляюсь в помещение, где осталась делегация Сызрани. Кивнув охраннику около двери, захожу внутрь, где меня снова встречает воплем руководитель их дипломатической группы. Куда вы убежали? Нам нужно договориться о взаимодействии. Наши позиции тоже атакованы. Лицо парня чуть бледное, руки потрясывает. Либо нервничает сам по себе, либо данные из его города поступают совсем невеселые. Решаю уточнить, какая численность противника, насколько успешно держите оборону. Тот чуть мешкает, прежде чем ответить, в конце концов начинает говорить. Некоторые из наших частей тоже ударили в спину своим же. Сейчас держится вторая линия обороны, внутри города, но ее могут в любой момент прорвать. Больше трети Сызрани уже под их контролем. Все населенные пункты на перешейке тоже. Мы потеряли 3 клиники ГЛОМС, которые они могут использовать для пополнения своих рядов. Осмысливаю услышанное. Судя по всему, Руслан, несмотря на пытки, рассказал нам совсем не все, и его заговор был тесно связан с лидером зомби, который нашел себе партнеров не только на полуострове, но и в Сызрани. Хорошо, что они еще держатся, отвлекая на себя значительные силы противника. Переведя взгляд на сызранца, озвучиваю свою мысль. Мне нужна связь с вашим командованием. Тот недолго колеблется, потом сообщает в рацию о том, что лидер полуострова хочет поговорить с командованием обороны Сызрани. Когда ему отвечают, протягивает рацию мне. Первым делом запрашиваю координаты захваченных противником клиник ГЛОМС, как в городе, так и в иных населенных пунктах. Плюс, все известные им объекты ГЛОМС, которые находятся поблизости. Предупреждаю, что мы нанесем по ним удары с воздуха, уничтожив. Впрочем, Как быстро выясняется, передать точное расположение целей проблематично. Собеседник голосом озвучивает их расположение и размещенные рядом заметные объекты. По-другому, в текущих условиях, обозначить месторасположение зданий практически невозможно. Договариваемся об обмене данными. С каждой стороны будет выделено по офицеру связи для координации действий. Закончив, думаю, что было бы неплохо перейти на другой канал связи. Как им, так и нам. Но проблема в том, что приказ о переходе придется тоже отдавать по рации, а значит его услышат. Заранее подготовленные варианты, которые можно обозначить кодами, тоже не годятся, мятежники о них и так в курсе. Выходя вместе с дипломатом в коридор, сталкиваюсь с Яной Илоной, ведущими арестованного ротного. Не выдержав, вцепляюсь офицеру в горло и вжимаю спиной в стену. На каких условиях вы договорились, сука? Как вышли с ними на связь? Вижу, как на губах мужика появляется легкая усмешка. Чуть ослабляю хватку и сипит в ответ. Тебе это сейчас никак не поможет, дебил. Вам всем пиздец, а мы будем в шоколаде. Надо уметь подстраиваться. Секунду смотрю на него, потом натягиваю на свое лицо улыбку. Насчет первого, совсем не факт. В конце концов, мы всегда можем сбросить на Жигулевской Сызрань ядерные бомбы. А вот ты точно умрешь. Перед этим посмотрев на то, как один за другим подыхают твои родные. Выражение лица меняется, но смотрит он все равно бодро. Моя семья в Солонце, идиот. Ты их не достанешь. Отпускаю его и арестованного сразу перехватывает охранник. Повернувшись к Яне, узнаю, что фамилия ротного – Петров. Вжав кнопку, связываюсь с командиром гарнизона Соснового Солонца. Быстро выясняю, что семья ротного действительно живет у них. Приказываю немедленно пустить всех в расход, уточняю, что он один из заговорщиков, которые пропустили на нашу территорию мутантов. После подтверждения приказа, радостно улыбаюсь, глядя в лицо ублюдка и отправляю его дальше. Но вот обеих девушек оставляю. Сызранского дипломата, вместе с Ураном посылаю в штаб, а сам отдельно беседую с ними. Отведя обеих в сторону, приказываю Яне подготовить вариант отступления в Тольятти. Партиями перебрасывать в район моста гражданских, с минимальным набором вещей, дальше отправляя их на территорию города. Попытаться установить контакт с автономным округом, или как там называлась та группировка с мощными укреплениями в начале Автозаводского района. По ее поводу проконсультироваться с главой дипломатии полуострова. Если выйдет, любым путем получить от них транспорт, выдвинуть в район аэродрома передовую группу и дальше начать туда отправку гражданского населения. В случае, если получить транспорт не выйдет, ограничиться перемещением гражданских за реку. Приоритет – семьи военных, служащих департамента внутренних дел и гражданских ведомств. Плюс – все ценные технические специалисты. В распоряжении Яны – вся техника, находящаяся на территории Жигулевска, помимо трех внедорожников, которые мы задействуем для отдельной задачи, для поддержания порядка и всех остальных действий, задействовать бойцов внутренних войск и те четыре роты, что сейчас держат оборону на территории Тольятти. Ближе к концу разговора появляется Люба, которую тоже подключаю к задаче. Она ответственная за все ресурсы и знает, что и откуда нужно первым дело переместить в Тольятти с территории наших складов. Впрочем, перед тем, как отдать приказ, задействую натиск, уточняя, не принимала ли она участие в заговоре. Учитывая, что у нее имеется эта модификация на первой ступени, бывшая монахиня будет сильно не в духе ближайшее время. Зато я получаю подтверждение того факта, что ей можно доверять. Закончив с ними, снова отправляюсь в штаб. Там отдаю еще один приказ – снарядить и подготовить к выдвижению три внедорожника, включая тот, на котором перемещаюсь я сам, в состав экипажа и включить обоих новобранцев, выбранных нами для позиций пилотов. Приказ – максимально быстро пробиться в Самару, постаравшись не сдохнуть по дороге. Авиационные навыки уже развиты, так что обоим парням надо просто добраться до нашего анклава. Тогда мы получим возможность использовать три самолета, вместо одного. Договорив, чуть перевожу дух и закуриваю сигарету, но почти сразу на связь выходит Вихров. Сообщает, что уже поднимает машину в воздух. Скорость над землей у бомбардировщика около 951-1050 км в час. Так что, с учетом разгона на взлете, будет у нас где-то через 2-3 минуты. Затянувшись, сообщаю, что цели поменялись. Основная задача – уничтожить объекты ГЛОМС, находящиеся в Сызрани. плюс те 9, что находятся в близлежащих населенных пунктах, сейчас подконтрольных зомби. Часть из них, достаточно удаленные от Сызрани и только предположительно занятые противником, но лучше перестраховаться. Правда, не знаю, как отреагирует центр контроля, если какая-то из клиник вдруг окажется рабочей, вполне может отправить дроны для ликвидации угрозы. Остается надеяться, что я не ошибаюсь и все они, под контролем шамана. Начинаю объяснять ему расположение пунктов, которые зафиксировал на бумаге, но пилот просит выдать кого-то для постоянной связи. Полноценный экипаж Ту-530, 3 человека. Минимальный для эффективных действий, 2. Сейчас он один. Техническая возможность нанести удары по противнику, присутствует. Но обозначить у себя в системе наведения такое количество целей, при этом управляя самолетом, невозможно. В итоге вывожу его на связь с еще одним штабистом, который выступит в качестве координатора. Ему же передаю все записи, на которых обозначено местоположение объектов ГЛОМС, подлежащих уничтожению. Первые удары Вихров должен нанести через 5-6 минут, как только доберется до Сызрани. Весь боекомплект, который останется, приказываю обрушить по целям на перешейке, если они там еще будут. Как только заканчиваю разговор, кричит дежурный офицер, сообщая, что противник вышел в район Большой Рязани. Только что поступил доклад со стороны командира армейской роты, которая держит там оборону, вместе с местным населением. Перемещаюсь в соседнее помещение, прислушиваясь к переговорам. После первых же сообщений, слегка подвисаю, их не атакуют. Вместо этого поступает предложение от имени шамана, сдаться. Обещают мирную жизнь и отсутствие угрозы со стороны мутантов. Принудительно превращать никого не будут, кроме случаев, когда человек сам захочет попытать счастье, в надежде стать одним из лидеров зомби. Матерюсь про себя. Это не похоже на стратегию первого шамана, который тупо уничтожал все население, превращая его в своих солдат. Этот действует более грамотно. Либо, ему просто захотелось иметь еще и нормальных подданных, с которыми можно поболтать. Для нас, расклад в любом случае дерьмовый. Спустя минуту мои опасения подтверждаются. Ротный командир сообщает, что большинство местных бойцов склоняются к сдаче. Деревня полностью окружена зомби и мятежниками, что сильно деморализует. Из личного состава его роты, больше половины тоже собирается сдаться. В конце офицер запрашивает инструкции. Переглядываемся с начальником штаба, и тот отдает приказ нейтрализовать зачинщиков мятежа, перейдя к обороне. После этого, ротный на несколько минут исчезает со связи, а потом рация снова хрипит, выдавая груду трехэтажного мата. Кто-то из местных, или солдат, в любом случае, верных нам бойцов, в селении больше точно не осталось, а нас посылают всеми известными способами, забивая эфир. Стиснув зубы, перемещаюсь к штабисту-наводчику. Тот сообщает, что Вихров уже нанес удары по трем объектам ГЛОМС в Сызрани и только что запустил ракету по четвертой клинике. На очереди еще 8 объектов. Передаю новую инструкцию, сразу после поражения текущей цели, ударить по Большой Рязани. Если я правильно помню слова нашего пилота, то Ту-530 несет около 42 тонн вооружения. Одна крылатая ракета весит около 300 килограмм. Калькулирую в уме и получаю 140 ракет. По 2-3 он расходует на каждый объект ГЛОМС, в остатке еще 107. Думаю, 20 с лихвой хватит, чтобы в деревне не осталось ничего живого. Заканчиваю инструкцию, приказом выйти на связь после нанесения удара по деревне и отработки всех клиник. Ситуация меняется каждую минуту и сложно сказать, по каким объектам понадобится нанести удар в следующий момент. Пилот отчитывается о нанесении удара буквально через 20 секунд, удивленно хмыкаю, но потом вспоминаю, что ему не было никакой необходимости физически приближаться к цели. Дальность крылатых ракет, в целом, позволила бы их запустить сразу после взлета. Подходить на более близкое расстояние его вынудила необходимость визуальной идентификации целей для более точной работы по объектам. Глупо, конечно, использовать стратегический бомбардировщик, как некое подобие штурмовика, но другого выхода у нас нет. Многоцелевые истребители, имеющиеся в Самаре, не подняли бы нужный объем вооружения. Взяв рацию, выхожу на общий канал связи. Выдохнув, вжимаю кнопку, начиная говорить. Это лидер боевой группы «Бродяги». Обращаюсь ко всем офицерам армейских соединений и частей гражданской обороны, к солдатам и добровольцам, гражданским служащим и полицейским, ко всем, кто меня слышит. Сейчас мы ведем бой с противником, который соблазнил некоторых из наших людей обещаниями власти, из-за чего они предали нас. За это каждый из предателей умрет вместе с членами своей семьи. Сейчас враг предлагает сдаться всем, кто попадается на его пути. Деревня Большая Рязань предпочла перебить часть гарнизона и сложить оружие, поверив лидеру мутантов. Во-первых, хочу сказать, что он лжет. Сдавшись, вы окажетесь на положении бесправных рабов. А во-вторых, вы не успеете дожить до этого момента. Мы уничтожим каждый сдавшийся населенный пункт полностью. Если окажется так, что ублюдки прорвутся в Жигулевской, мы все погибнем. Мой последний приказ пилотам – нанести ядерные удары по полуострову, Сызрани и области, уничтожив каждого из мутантов и всех их лидеров. Единственный шанс выжить – это сражаться. Все остальные пути ведут к смерти. Запомните это. Закончив, опускаю руку с рацией. Ловлю на себе пару ошеломленных взглядов офицеров. Могу поспорить, после информации о предложении сдачи, у многих появились мысли по поводу того, что при плохом раскладе можно будет как-то извернуться и остаться в живых. А тут выясняется, что даже если ты умудришься проскользнуть ужом и сдаться противнику, твои кости все равно согреет небольшой ядерный взрыв. Наверное, не очень приятно. Впрочем, через секунду слышу рык начштаба, и все возвращаются к работе. А я выхожу в коридор, направляясь к бурлакам. Глава 26. Недавно встреченная нами боевая группа находится в том же крыле, где мы их оставили. По дороге успеваю переброситься парой фраз с Ураном. На всякий случай озвучиваю ему идею о том, что нужно присматривать за нашими спинами, пока мы будем снаружи. С учетом ситуации, сейчас сложно доверять кому-то на 100%. При малейшем подозрении, немедленно открывать огонь. Впрочем, робот подтверждает мои мысли, говоря, что и так держит в поле зрения всех солдат и офицеров, которые оказываются рядом. Оказавшись рядом с бурлаками, коротко излагаю задачу. Сейчас мы вместе с ними выдвигаемся на позиции. Предполагаю, что после удара по Большой Рязани приоритеты вражеского командования изменятся, и с высокой долей вероятности они решат обрушиться на Жигулевск. Безусловно, максимально логичным решением было бы отступить, но с их точки зрения заявление о ядерных ударах может быть блефом. В отличие от обычных ракет, падающих с воздуха, отказываться от плана масштабного наступления, которое успешно развивается, из-за слов, озвученных по рации, их лидер скорее всего не станет. А вот попробовать уничтожить командный центр противника, скорее всего попытается. С учетом последних событий, оптимально присутствовать на позициях во время их атаки. Собственно, саму ситуацию я описываю бурлакам, пока мы движемся в направлении линии обороны города. Судя по лицам членов их боевой группы, они не слишком рады подобному раскладу. Совсем недавно их команда была в полностью автономном плавании, а сейчас оказалась в эпицентре чужого конфликта, который стремительно набирает обороты. Впрочем, бежать они не собираются, что уже радует. Основная задача, которую ставлю перед ними, — прикрытие наших с Ураном спин и огневая поддержка в случае атаки противника. На полуострове всего несколько ветеранов-бродяг, еще пятеро находятся сейчас в Самаре. Новобранцы размазаны тонким слоем по батальонам, а те, которые были на границе, скорее всего уже мертвы или присоединились к мятежникам. Мне нужна возможность действовать в качестве автономной боевой группы, не опасаясь, что кто-то из своих выдаст очередь в спину. Когда подходим к укреплениям, Лиса, покосившись на меня, задает вопрос, который я не сразу понимаю. Много баллов начислили за удары с воздуха. Момент размышляю, о чем она говорит. Потом до меня доходит. Мозг настолько загружен, что мгновение размышляю, а почему, собственно, не было уведомления о наградах. Вихров же перевалил груду людей, и Павел вроде как откатил ему прошивку чипов. Потом вспоминаю, что в боевую группу я его не включал. Он же не был даже эволюционистом первого ранга. Не удержавшись, цокаю языком, представляя, какой объем баллов сейчас ему отсыпает центр контроля. Потом отвечаю девушке: пилоту наверняка много. Мне ничего, он не в составе нашей боевой группы. Думаю о том, что если наши новобранцы успеют добраться до аэропорта и подключиться к ударам с воздуха, то выйдет неплохо поднять ранг. Тут же в голове мелькает еще одна мысль, и я связываюсь по мобильной радиостанции с Самарой. На этот раз отвечает Анна, подменившая Данила на позициях в терминале. Инструктирую ее, что прибывших новобранцев потребуется проверить натиском на причастность к мятежу и только после этого допускать к полету. Мера не самая приятная, особенно для них, но лучше так, чем дать в руки потенциальному мятежнику настолько мощное оружие. К концу разговора уже выходим к укреплениям. Останавливаемся на командном пункте 2-го батальона. Замечаю не слишком добрый взгляд одного из солдат. Либо сочувствует арестованному ротному, либо и сам является одним из участников мятежа. Собственно, отчасти поэтому я выбрал позиции именно этой части. В случае необходимости можно будет лично принять участие в наведении порядка. Для связи со штабом у меня обычная рация, плюс мобильная радиостанция для контакта с Самарой и Вихровым. Последний как раз отчитывается о том, что почти завершил задачу. Осталось накрыть ракетами еще два объекта ГЛОМС, после чего он в моем распоряжении. Голос у пилота весьма бодрый, наверняка радуется массе свалившихся баллов. Подтверждаю, что принял информацию и приказываю связаться, когда он закончит полностью. Сейчас мы снова рядом с тем самым выступом, который в прошлый раз первым штурмовали оборотни. Прикидываю, сколько времени понадобится мутантам, чтобы добраться сюда. Если судить по прошлому опыту, то перемещаться они могут достаточно быстро, особенно животные. Но сейчас с ними обычные пешие солдаты, что по идее должно замедлить продвижение передовых отрядов. Минут через 5 ожидания, Вихров докладывает о полном завершении задачи. Оставшийся объем боекомплекта – 105 крылатых ракет. Приказываю ему проверить ситуацию на перешейке, но, как выясняется, бывший АП уже рядом с ним. Сообщает, что активности противника не наблюдается. Какое-то время размышляю. Потом приказываю выпустить весь оставшийся боекомплект по отрядам противника в Сызрани, после чего возвращаться на базу. Там сменить бомбардировщик на второй, готовый к вылету и снова подниматься в воздух. Уточняю, что можно бить по любым скоплениям живой силы противника. Ключевой момент – не зацепить своих. Сразу после этого переключаюсь на канал связи с временными союзниками, сообщая, что скоро будет нанесен авиаудар по атакующим их отрядам. Дальше возвращаюсь на канал «Бродяг», где снова вызываю Анну, отдавая приказ принять Вихрова в группу, когда он вернется, и лично поставить ему задачу по нашей поддержке с воздуха. Если я верно понимаю логику и это даст возможность получить баллы, как мне, так и лучнице. При следующей смене, пусть приказ отдаст Данил. Впрочем, попросив ее немного подождать, забираюсь в интерфейс группы и выдаю статус младших командиров всем ветеранам, у кого его еще нет. Так что, после Анны и Данилы, распоряжение могут отдавать Кира, Диана и Камай, тоже получая баллы. Завершив разговор, жду. Через несколько секунд издалека доносятся отголоски взрывов. Похоже, наш пилот использует крылатые ракеты сразу пачками, по 20-30 штук. После того, как грохот прекращается, выходит на связь, излагая результаты авианалета. Уничтожено 2 крупных скопления противника, плюс приличное количество мутировавшей пехоты вдоль линии боев. Следом за ним, в рации объявляется офицер связи, передающий благодарность со стороны сызранского командования. После массированного удара с воздуха, противник прекратил атаки на всех участках их линии обороны. После этого сообщения, связываюсь с артиллеристами, приказывая прекратить огонь. Незачем впустую расходовать снаряды, долбя по пустому перешейку. Минометы, ранее непрерывно бившие по позициям 5-го батальона, смолкли еще раньше, как и звуки боя в той стороне. Судя по тому, что никто не выходил на связь, верх одержали мятежники, и где-то рядом располагается относительно многочисленная группа противника. Потом наступает нервирующая тишина. Нарушается она спустя 10 минут, когда на связи снова появляется Вихров. Прежде чем ответить, проверяю список участников группы. Пилот там присутствует, и он уже эволюционист 8-го ранга. За один вылет больше 400 баллов. Такими темпами, пустив в дело еще 140 крылатых ракет, он вполне может обогнать меня самого. Пока озвучиваю ему приказ находиться в режиме ожидания, держа самолет поблизости. Судя по сообщениям от офицера связи, в Сызрани противник приступил к перегруппировке. На полуострове ни один из гарнизонов пока не докладывал о контакте с вражескими отрядами. Конечно, можно поискать их в лесном массиве, используя возможности бомбардировщика. Но все-таки он не слишком приспособлен для поиска и уничтожения живой силы противника на малой высоте. К тому же, чем ниже он спускается, тем более уязвимым становится. В наличии у противника ПЗРК не верится, а из РПГ попасть в движущийся самолет нереально, но всякое бывает. Лучше не рисковать нашим основным преимуществом. В ожидании проходит около получаса. По сообщениям офицера связи, сызранцы пробуют перейти в контрнаступление, но их отряды быстро шинкуются на части, группами появляющихся зомби, которые после завершения боя, моментально скрываются среди зданий, укрываясь. Тактика неплохая, но не учитывает наличие у нас большого объема ракет. При необходимости, мы можем равнять с землей квартал за кварталом, уничтожая там все живое. Но это, если такая надобность возникнет. А пока я держу бомбардировщик в воздухе и жду, пока шаман как-то проявит свои намерения. Противник объявляется еще через полчаса, когда напряжение в воздухе становится таким, что кажется еще чуть и солдаты начнут палить по лесу в холостую, лишь бы обеспечить себе психологическую разрядку. Впрочем, они и так обрушивают на деревья стену огня, как только со стороны опушки звучат автоматные очереди. Особенно стараются бойцы из батальонов гражданской обороны, бьющие частыми короткими очередями, стремительно опустошая магазины. Комбат рявкает в рацию, после чего на позициях слышатся крики ротных и взводных, в непечатной форме требующих от бойцов сбавить энтузиазм. Когда шквал стрельбы затихает, получается оценить численность противника, около 50 стрелков, ведущих огонь со стороны леса. Слышу приказ командира 2-го батальона об уничтожении противника огнем тяжелого вооружения и снайперов. Одобрительно киваю. Расчеты пулеметов и станковых гранатометов выбьют их куда эффективнее, чем автоматный огонь. Не говоря уже о снайперах с крупным калибром, которых у нас хватает. Сам же, перемещаюсь на переднюю линию укреплений, всматриваясь в опушку. Не сами же по себе, эти парни решили нас атаковать. Если засветились они, то сейчас должны появиться и мутанты. Спустя секунд 10, из-под деревьев, действительно начинают высыпать зомби. Берусь за радиостанцию, приказывая Вихрову нанести удар по лесу перед нашими позициями. Не совсем вплотную к нам, а глубже, где, по идее, должны располагаться их резервы и командование. Управляющий тварями шаман, однозначно находится где-то поблизости. Снова переключаю свое внимание на толпу мутантов, которые ломятся вперед, попадая под плотный огонь наших бойцов. Основная масса – измененные люди. Хотя, во второй линии вижу уродливых свиней, стремительно мчащихся вперед, не меньше полусотни штук. Но с этим мы тоже сталкивались. Учитывая насыщенность линии обороны пулеметами, они не смогут подойти близко. Пытаюсь понять, в чем тут подвох, когда вижу, как с одной из зомбосвиней спрыгивает несколько существ помельче. Фокусируюсь снайперским прицелом. Мутировавшие кошки. С остальных тоже сыпется мелочь, в основном кошки, но судя по некоторым мордам есть и зомбокролики. Вжимаю кнопку рации, передавая сообщение о том, что нужно учитывать мелких мутантов и задействовать ручные гранаты. Снова слышатся крики младшего командного состава, звучащие вдоль всей линии обороны. А потом я слегка охреневаю, наблюдая за очередной партией атакующих. В постепенно темнеющий воздух взмывают птицы. Вернее то, что когда-то раньше было ими. Приглядевшись, можно понять, что у первой, вместо одной пары крыльев, их сразу две, другая может похвастаться пачкой щупалец, растущих около клюва. У третьей помимо крыльев, есть еще и четыре лапы. Судя по всему, все это время они перемещались с последним эшелоном атакующих. Их не меньше сотни. Снова кричу в рацию. Впрочем, через мгновение понимаю, что новая угроза и так отлично видна всем остальным. Вскидываю ястреб, отправляя короткую очередь в одно из этих созданий. Попадаю в крыло и она, крутясь вокруг себя, падает вниз. Но тут другая, метрах в 20 правее, делает молниеносный рывок вперед. Не знаю, как это у нее получается, но складывается ощущение, что крылатым зомби пальнули из катапульты. Пытаюсь понять, зачем бросать в бой только одно существо, когда на позициях, куда приземлилась зомбоптица, грохочет взрыв. Матерясь, перевожу взгляд в сторону атакующего строя, который хоть и поредел почти вдвое, но преодолел уже половину пути к нам. Бью короткими очередями, стараясь в первую очередь снести птиц. В процессе понимаю, что тут сборная солянка, от гусей до куриц. Домашняя птица, по идее, вообще не должна летать. Но эти зомби после процедуры изменения, насколько я могу видеть, вполне неплохо управляются с данной задачей. Рядом долбит пулемет урана. Впечатленные зрелищем бурлаки тоже открывают огонь, за исключением пары человек, которые следят за тылом. Перед глазами мелькает несколько сообщений об успешном уничтожении изъянов эволюции. А потом, я понимаю, что птицы были отвлекающим маневром. Из-за идущих в полный рост мутантов вылетают новые атакующие, несколько десятков молниеносно перемещающихся мелких тварей, зигзагами приближающихся к нашим позициям. Переношу огонь на них, но поврежденный снайперский прицел снова сбоит, не давая возможности попасть. Плюс, как раз во время их стремительной атаки, на лес обрушиваются крылатые ракеты. Грохочущие взрывы, на уровне инстинктов отвлекают внимание, как и всплывающая перед глазами пачка уведомлений. Поэтому я не успеваю поразить ни одной цели. Вот уран попадает в одного из них, и я краем глаза вижу отлетающую в сторону тушку, наполовину разнесенную пулеметной очередью. Судя по всему, когда-то это было куницей или чем-то подобным. Тут затвор ястреба щелкает, давая понять, что в магазине закончились патроны. Начинаю перезаряжаться, когда эти существа все-таки добираются до нас. Один перемахивает через земляной вал, метрах в 10 справа. Спустя доли секунды там грохочет взрыв. Ударная волна не очень сильная, но вот начинка становится неприятным сюрпризом. Сразу 3 мелких металлических объекта врезаются в правый бок. Несколько рикошетит от роботехника. Рядом орет благим матом боец бурлаков, которому рассекло вытекающий прямо сейчас глаз. Серия взрывов гремит вдоль всей линии защиты. Каждый забирает у нас какое-то количество бойцов, если не убивая их, то выводя из строя. Матерюсь, понимая, что в строю осталось не больше половины солдат. Сучьи куницы камикадзе только что снизили нашу огневую мощь вдвое. Что хорошо, они смогли добраться только до 2 дотов из 7, установленных на этом участке. Банально запрыгнули внутрь и сдетонировали прямо в укреплениях. Но остальные 5 огневых точек функционируют и продолжают долбить очередями, прорежая ряды противника. Заменив, наконец, магазин, выпускаю несколько очередей. Потом понимаю, что противник уже слишком близко. Если остатки атакующих сумеют довести дело до рукопашной, то нам конец. Кричу в рацию, отдавая приказ, и одну за другой метаю вперед 2 осколочные гранаты. Рядом отправляет в полет гранату котяра и еще 2 бойцов его группы. Укрывшись за валом, слышу взрывы вдоль всей линии укреплений. Высунувшись, оцениваю ситуацию. Практически все остававшиеся перед этим на ногах зомби мертвы. Уцелевших набивают свинцом наши солдаты. Стрелки, которые все это время вели огонь по нашим позициям, тоже успокоились. Активирую снайперский прицел и оглядываю опушку, пытаясь понять, остались ли они еще на месте, когда внезапно начинает работать рация. Говорит повелитель мутантов и людей, известный вам, как погонщик. Вызываю командира боевой группы бродяги. Момент размышляю, после чего беру устройство в руку и вжимаю кнопку. Глава 27. Отвечаю фразой, которая сама собой формируется в голове. Мы знать тебя не знаем, сука. Если так хочешь поболтать, выходи сюда, вместе со своими тварями, и поговорим. Можешь прихватить ту банду сученышей, что ударила нам в спину. Посмотрим, чем закончится беседа. Отпустив кнопку, жду. Отвечать он начинает через несколько секунд. Завязывай вести себя, как гопник из подворотни. У меня есть к тебе дельное предложение. Усмешка на лице появляется сама собой. Выдаю ответ. Ты подбил пачку уродов ударить мне в спину и заявился на полуостров с целой армией зомбари. А теперь у тебя вдруг появилось предложение. Дай попробую догадаться, не как хочешь мирное соглашение заключить? Пока жду, еще раз прохожусь глазами по лесу. Была бы у нас техническая возможность определить его местонахождение, сейчас одна крылатая ракета могла бы полностью решить исход дела. Секунд через 20 рация оживает, выдавая ответ шамана, который сейчас слышат все бойцы. Верно. Хочу предложить следующее. Я убираюсь с полуострова и навсегда забываю о вашем существовании, а вы о моем. Сферы влияния разграничим. Скажем, мне Сызрань, а вам Тольятти. Друг друга не трогаем. Сам подумай, я могу сейчас убрать основные силы подальше и забиться в глухомань, подальше отсюда, наращивая силы, но оставив несколько отрядов, которые не дадут вам нормально функционировать и восстановить оборону. А потом, в один прекрасный день вернусь. Делает короткую паузу. Или не вернусь, но могу регулярно отправлять подкрепления. У вас просто не будет спокойной жизни. Вы даже по своей собственной территории, нормально перемещаться не сможете. Вот теперь улыбаюсь во весь рот. У этого парня явно отчаянное положение, хотя мозги у него работают весьма неплохо. Вжав кнопку на рации, излагаю ответ. Ты сначала отсюда выберись и захвати хотя бы одно селение с целым объектом Гломс, прежде чем разбрасываться угрозами. У нас достаточно ресурсов, чтобы уничтожить любое количество клиник на всем континенте. Да и не уйти тебе отсюда. Перешейк под наблюдением. Нам осталось решить только одну техническую задачу, перемолоть всю твою армию уродцев и примкнувших к ним предателей. После двухсекундной паузы, продолжаю, обращаясь к ним, хочу предложить следующее, вы можете сдаться и тогда мы сохраним жизни вашим семьям, в противном случае, все ваши родные умрут, или будут нещадно эксплуатироваться, пока не сдохнут, сами понимаете, каким образом. То же самое касается и принудительно обращенных командиров армии зомби. Если сдадитесь, мы сохраним вашу жизнь, как бы странно это ни звучало, и дадим возможность влиться в социум. Закончив, вижу, как на меня бросает взгляд один из солдат, держащий позицию неподалеку. Впрочем, выражение лица скорее одобрительное. Думаю, что теперь лидеру мутантов понадобится время для ответа, но он реагирует практически сразу. Да, у вас достаточно ресурсов. Я не спорю, бомбардировщики с одной из баз под зоной мягкости, правильно, на мгновение застываю, а с лица быстро пропадает улыбка. Вот это сейчас было внезапно. Откуда шаман в курсе о существовании баз, вроде Самарской, как и про тотальное оболванивание населения? Секунд 10 формулирую ответ, но в голову не лезет ничего дельного, так что озвучиваю простой вопрос. Откуда ты знаешь о существовании зон мягкости? Ответ снова звучит практически сразу. Так я могу рассказать. Ты же наверняка не ограничился одной базой, наверное, слетал куда-то, выпотрошил какое-то убежище, получил свой билетик на станцию. Ты сейчас спроси себя, что тебя удивило там, в этом убежище. Ничего странного не заметил, или принял все за чистую монету, мол все, вложившиеся в проект, делали это исключительно ради того, чтобы потом трахаться, охотиться на рабов или беспробудно пить, а все технари с управленцами оказались поголовно тупыми или их направляли при помощи чипов, и никто ни разу не задал себе вопрос, а что за херня здесь происходит. Сам-то в это веришь? Интересная постановка вопроса, в котором он оперирует большим объемом информации, или он был в одном из этих убежищ, или каким-то образом связан с ними. Только вот, как так могло совпасть, что человек, располагающий таким багажом знаний, оказался еще и подходящим кандидатом в шаманы, хотя это может быть совсем не совпадением. Поднеся рацию ко рту, спрашиваю, что там происходило на самом деле, по твоему мнению. Несколько мгновений в эфире стоит тишина, потом снова звучат слова командира противника. Тебе пора бы привыкнуть, что истина скрыта под многими наслоениями лжи и частичной правды. И экоактивисты, бедняга Гюнтер, жаждущие власти и бессмертия политики с бизнесменами, все это ложь, смешанная с правдой. Чтобы попасть на следующий слой, надо понять, что не так с предыдущим. Я могу рассказать тебе все, что знаю, и сразу вывести к конечной точке этого маршрута. Когда замолкает, обдумываю ответ. Но, как выясняется, погонщик еще не закончил. Мое новое предложение, я отзову свои отряды из Сызрани и уберу их отсюда, после чего изложу тебе все, что мне известно, и тогда можешь сам решать, стоит ли меня убивать. А раз тебя так раздражают предавшие тебя солдаты, мои люди превратят их в окровавленное мясо прямо сейчас, не дожидаясь твоего ответа. Сразу после того, как прекращает говорить, из леса доносятся крики и звуки выстрелов. Похоже, там умирают остатки 5-го батальона. Метрах в 300 от нас тоже долбят автоматные очереди. Или другая пачка бойцов 5-го, или какой-то отряд 3-го. В любом случае, за следующие 30 секунд, на тот свет отправляются все оставшиеся в живых предатели. А я определяюсь с ответом. Нажав кнопку на рации, излагаю. Отдай своим мутантам приказ отступить, и выходи к нашим позициям. Огонь открывать не будем. Через 20 секунд приходит ответ. Мои люди уже покидают полуостров и отходят от Сызрани. Надеюсь, ты сдержишь слово. Подтверждаю, что мы не будем открывать огонь. На всякий случай, дублирую этот приказ солдатам, обещая лично подвесить нарушителя за ноги у здания штаба. Не сказать, что бойцы вокруг въезжают в суть происходящего, но по крайней мере, никто из них не настроен требовать немедленной ликвидации вражеского лидера. Похоже, наш обмен фразами в открытом эфире заставил их чуть задуматься. Либо, как минимум, изрядно удивил. Оглядевшись вокруг, понимаю, что добрая половина оставшихся в строю солдат сейчас оказывает помощь раненым. Из числа бурлаков более-менее серьезные ранения получили двое бойцов, остальные в норме. В итоге, пятерых из них ориентирую на контроль солдат. Мало ли, вдруг кого-то переклинит, и он решит открыть огонь. Учитывая, что мой собеседник действительно может располагать ценной информацией, это было бы совсем не к месту. Спустя пару минут появляется и он сам. На вид обычный мужчина, между 30 и 40, одетый в камуфляж. Никаких отличительных признаков, которые обычно наблюдаются у шаманов, нет. Встреть я его на улице, не отличил бы от обычного человека. Медленно идет к нам. Из оружия вижу только кобуру с пистолетом на поясе, больше ничего нет. Буквально чувствую, как вокруг растет напряжение. Оглядываю позиции, чтобы убедиться в отсутствии желающих его подстрелить. Судя по лицам, многие не слишком довольны тем, что цель нельзя набить свинцом, но стрелять не порываются. Перевожу взгляд на шагающего к нам шамана, когда откуда-то слева слышится крик, следом за которым грохочет выстрел, и голова шагающего к нам мужчины взрывается кровью с осколками черепа. Повернувшись в левую сторону, обнаруживая стоящего на земляном валу Марка, сжимающего в руках винтовку, секунду пытаюсь понять, что делать, пристрелить его или попробовать взять живым и допросить о мотивах, но тут баварец делает нечто, выходящее за рамки логики. Разжав руки на оружии, молниеносно выхватывает пистолет и, приставив к виску, стреляет. Движения отточенные и стремительные, как будто у него полный комплект модификаций на скорость, а легкое стрелковое, как минимум, на 7-м уровне. Мгновение таращусь на его труп, потом перевожу взгляд на тело погонщика, но чуда не происходит. Потенциальный источник информации безвозвратно мертв. Пытаюсь уложить фактуру в голове, и тут до меня, наконец, доходит. Матерясь, хватаю рацию и запрашиваю у Павла статус привезенных нами из убежища людей, как техников, так и пленных. Потом связываюсь с Вихровым. Приказываю подобраться ближе к перешейку и проверить, что там происходит. После того, как пилот подтверждает получение команды, приходит сразу два сообщения. Первое от Павла. Техники, запертые в помещении, прикончили сами себя вилками, которые оставили у них в комнате вместе со столовыми приборами, когда началась атака на полуостров. А пленники, включая суку, перебили друг друга, просто задушив. Последний, оставшийся в живых, разбил оконное стекло и перерезал себе горло осколком. Второе сообщение от офицера связи. Сызранцы запрашивают, что у нас происходит, так как у них сначала вспыхнула стрельба на стороне противника, а потом все стихло, и с тех пор они больше не видели ни одного зомби. Командую передать им, что командир противника ликвидирован. Все сражавшиеся на его стороне мятежники убиты его же бойцами, а мутанты, скорее всего, отступают. Хотя, если кто-то из уцелевших шаманов решит развернуть их назад, то они еще могут объявиться. Через 20 секунд по радиостанции выходит на связь Вихров. Сообщает, что на перешейке пусто, но вот в стороне от него он наблюдает быстро отступающие отряды зомби. Запрашивает инструкции. Секунду размышляю, после чего приказываю уничтожить их. С этим мужиком я действительно собирался договориться, но сейчас он мертв, а мутанты еще могут доставить нам немало проблем в будущем. Так что, надежнее будет их уничтожить. Где-то вдалеке бухают еле слышные взрывы, и перед глазами мелькают уведомления о ликвидации изъянов. А я думаю, что предпринять дальше. От мыслей отвлекает голос Яны, раздавшийся в рации. Девушка запрашивает текущую ситуацию и сообщает, что округ из автозаводского района предоставил в наше распоряжение 2 бронированных автобуса и 5 легковых автомобилей. Удивленно хмыкнув, хочу уточнить, как у них вышло с ними договориться, но потом вспоминаю, что переговоры идут в прямом эфире. Так что сообщаю об изменениях в планах. Вместо эвакуации на аэродром, мы отправим передовую группу к перешейку. Нужно перекрыть границу. Посылаю пару оказавшихся поблизости солдат за трупом шамана и выдвигаемся к зданию университета. Мертвого лидера противника перепоручаю бурлакам. Вижу, как на меня заинтересованно косится их ренегат, явно желая расспросить об убежище в Швейцарии и зонах мягкости. Все, что мы им изложили, краткую версию событий, без детализации лишних фактов. А про полет в Швейцарию и вовсе умолчали. Уверен, среди наших солдат информация уже успела широко разойтись, несмотря на строгий запрет. Но вот эти парни пока еще не в курсе расклада. Когда приближаемся к зданию университета, там уже ждут Яна с Ланой. Рядом с ними действительно стоит колонна техники. Два автобуса, полностью закрытые листами металла так, что вместо окон остались только узкие бойницы, три бронированных седана и два внедорожника. С удивлением оглядывая технику, уточняю у Яны, как у вас получилось. Та, усмехнувшись, бросает взгляд в сторону Ланы. Сначала пробовали упирать на то, что зомби в итоге прорвутся вглубь Тольятти, но эти парни стояли на том, что пока вопрос их не касается, вмешиваться не станут. Тогда эта отмороженная заявила, что в случае проигрыша, мы ударим по ним ядерной ракетой, мол, накроем тут все, от Тольятти до Сызрани, превратив в радиоактивные руины, все в стиле Урана, разве что про Гломс не упомянула. Покосившись на Лану, стоящую в стороне с каменным лицом, еще раз оглядываю технику, в автобусы вполне поместится человек по 40, то есть, с учетом всего, имеющегося в наличии транспорта, мы сможем перебросить к перешейку около 100 бойцов. Этого мало, чтобы полноценно перекрыть границу, но хватит для формирования, грубо говоря, 5 опорных пунктов, с которых будут простреливаться подступы к укреплениям. Минут 15 уходит на переформатирование линии обороны. К границе уходит роты 2-го батальона, во главе с их командиром. Оставшиеся переподчиняются одному из ротных. После того, как докладывают об успешном развертывании на границе, с облегчением выдыхаю. Бойцы формируют опорные пункты так, чтобы иметь возможность держать круговую оборону и отразить атаку с тыла, если кто-то из мутантов еще остался на полуострове. Сразу после этого, на связь выходит Анна, сообщает, что отправленная нами группа прибыла. Оба новобранца проверены натиском и готовы к вылету. Подумав, отвечаю, что пока пусть будут в режиме ожидания. На уничтожение обнаруженных зомби и нашу поддержку, Вихров израсходовал около 1/3 боекомплекта. Оставшегося количества ракет с лихвой хватит на ликвидацию сил противника, практически любой численности, если они вдруг обнаружатся. Закончив сеанс связи, переключаюсь на канал Сызрани. С их стороны информируют о полном отсутствии противника. Передовые группы пехоты уже выдвинулись на окраину города. Договариваемся поддерживать связь дальше, держа друг друга в курсе событий. Секунд 10 размышляю, не упустил ли я чего-то. Перебрав текущие вопросы, понимаю, что все они отработаны. В итоге, отправляемся всей четверкой наверх, где осматриваем помещения, в которых держались техники и пленные. Пока разглядываем трупы, подтягивается и Павел, чье присутствие в штабе уже не обязательно. Информирую его о необходимости провести вскрытие тела Марка и всех остальных сотрудников из убежища. Извлечь чипы, занявшись их анализом. У меня в голове уже есть пара предположений, но они выглядят весьма безумно. И предполагают очень нездоровое чувство юмора у людей, которые занимались организацией работы всех убежищ. Или просто очень странный склад ума. Даже с моей, весьма некритичной, точки зрения, ренегат подтверждает, что все понял. Заодно интересуется, что произошло на поле боя. Когда рассказываю о немце, сыгравшем бравого снайпера Камикадзе, задумчиво цокает языком. Постояв и подумав, предполагает, что Марк, как и все остальные из числа персонала убежища, могли быть не совсем людьми, или прошли глубокий цикл изменений. Поворачивается ко мне, чтобы озвучить еще пару вариантов, но, увидев выражение лица, сразу же замолкает. Через несколько секунд покидает комнату, отправившись за охраной, чтобы перетащить тела в импровизированную прозекторскую. А я думаю о том, как нам обсуждать вопросы, связанные со станцией Вечности, если ублюдки, населяющие ее, могут фиксировать действия каждого человека на планете. По сути, это нереализуемая задача. Единственный, за кем они не могут следить, Уран. Но никто из нас не может свободно поговорить с роботом и поставить ему задачу. Учитывая тотальный контроль чипов над организмом, мы даже переписываться не сможем. От сознания того, что я никак не могу повлиять на ситуацию, дико хочется взять один из трупов и кулаками размолотить его в фарш. Но, боюсь, остальные не поймут. Чуть успокоившись, выдвигаюсь в штаб, где запрашиваю сводку по последним данным. Убедившись, что все в порядке, отправляюсь в сторону кухни. Вымотанный мозг требует порцию кофеина и сигарету. Глава 28. Пока варю кофе, На кухню заходит Лана и Уран. Через пару минут подтягивается Яна, а следом за ней и Павел. Когда я уже усаживаюсь за стол, с чашкой крепкого горячего напитка, на пороге появляется Люба. Вздыхаю про себя, поняв, что спокойно подумать, видимо, не выйдет. Впрочем, пока никто не спешит начинать разговор, так что я запаливаю сигарету и небольшими порциями заливаю в себя кофеин. Попутно размышляю о том, кем мог быть погибший сегодня погонщик, и за каким хреном людям со станции потребовалось его убивать. Хотя, совсем не факт, что людям. Вдруг на самом деле, под станцией вечности скрывается и, который просто потешается над человечеством. Было бы смешно, в конце концов, понять, что за всем происходящим на самом деле стоит искусственный интеллект. Через секунду мысли переключаются на личность шамана. Он знал о базах и был в курсе существования убежищ. Причем, если я верно оцениваю контекст, то речь шла совсем не о одном убежище. Мужчина явно намекал на тот факт, что с их персоналом и элитой что-то не так. Из вариантов, которые успели появиться в моей голове, жизнеспособными выглядит всего два: либо все они были глубоко измененными людьми, либо их и вовсе создали искусственно. Вспоминаю фразу о том, что теория насчет управления при помощи чипов несостоятельна. Тогда остается только один вариант: элитники, как и все сотрудники убежища, ничем не отличались от клонов, то есть тоже были искусственно созданными людьми. Момент обдумываю эту теорию. С технической точки зрения, тут скорее всего нет ничего сложного. Судя по тому, что могут клиники Гломс, само тело они сформируют без проблем. Но вот разум, другое дело. Объекты в убежище считали себя самыми, что ни на есть, реальными людьми. То есть у них должны были присутствовать какие-то воспоминания и само осознание себя, как личности. Получается, имеет место быть, либо копирование воспоминаний, либо их создание, что, в любом случае, является манипуляциями с памятью, и подразумевает совсем иной уровень технологий, отличный от того, что мы наблюдаем в клиниках. Следующая мысль: а что, если в объектах Гломс нам самим могут рихтовать воспоминания, или закладывать в голову какие-то идеи? На момент застываю с чашкой кофе в одной руке и сигаретой в другой, переглядываюсь с Павлом. Судя по его задумчивому лицу, он тоже размышляет о словах шамана, не решаясь начать разговор. Какое-то время, думаю, как ему это можно изложить. Потом понимаю, что никак. Как ни крути, информация будет доступна тем, кто контролирует наши чипы. Выматерившись про себя, озвучиваю свои мысли по поводу информации, полученной от погонщика. Теперь, напряженно задумчивыми выглядят лица всех вокруг, а не только ренегата. Первым свою точку зрения излагает Уран. Робот говорит о том, что убежище теряет весь свой первоначальный смысл, если сказанное лидером мутантов является правдой. Пожав плечам, соглашаюсь с ним и озвучиваю свое предположение: бункер в горах, наполненный искусственно созданными людьми, мог предназначаться для чего-то еще, начиная от социального эксперимента и заканчивая своего рода испытанием для людей, которые оказались в состоянии найти базу. Судя по билету, о наличии которого меня проинформировали, это была отработанная схема. На слова погонщика можно посмотреть под разными углами. Один из них – наличие еще какого-то количества таких же убежищ на территории Европы, одно из которых может прямо сейчас потрошить другая боевая группа. Так или иначе, сейчас ситуация запуталась еще больше. Единственное, что точно понятно, так это факт тесной связи шамана с людьми, контролирующими станцию Вечности, и явно высокая информированность. Он однозначно располагал ценными данными, иначе его бы не ликвидировали таким способом. Секунд через 10 Павел обозначает еще один интересный вопрос: могут ли парни со станции точно таким же образом контролировать обычных людей? Грубо говоря, в состоянии ли они установить контроль над кем-то из нас и манипулировать им, как послушной игрушкой? Высказанная мысль вызывает немедленное бурное обсуждение. Допив вторую чашку кофе, понимаю, что беседа уходит совсем в непродуктивное русло, и возвращаю всех к текущим задачам. Станция – это интересно, но есть и более насущные дела. Например, организация прочесывания полуострова и ситуация с веслоухими в Самаре. Плюс, переговоры с Изранью. Они удержались исключительно благодаря нам, так что мы вправе потребовать определенных привилегий для своего транспорта. Сюда же можно добавить установление контроля над аэродромом. Впрочем, туда передовую группу, видимо, получится выдвинуть только завтра утром. Сейчас, на улице быстро темнеет, и пусть проезд через Тольятти, как мы успели выяснить, в целом безопасен, лучше не рисковать, как и не распылять силы, с учетом того, что у нас под боком могут бродить остатки зомби.